Глава 52. Производство духов шло полным ходом. Я настолько окунулась в этот процесс, что забывала поесть. Рано вставала, поздно ложилась. Мысли о бабушке отошли на задний план. Мне просто было некогда думать об этой женщине. За пределы поместья я не выходила. Все, что мне было нужно, доставлялось слугами, прямиком со склада мужа или с рынка. Через день после бала в честь нашей свадьбы я написала записку мадам Бернар. Позвала ее на обед. Женщина ответила согласием и прибыла ровно в назначенный день и час. «Дорогая моя, как ты?» – воскликнула Сильвия, стоило ей войти в маленькую зеленую гостиную. «Ну и родственники у тебя. Ничего удивительного, что ты сбежала. Я бы поступила точно так же. Мне все-все рассказали». «Интересно, кто это ей все-все рассказал?» Я была искренне рада видеть женщину. На балу ее не было. Мадам предупредила, что присутствовать никак не сможет из-за плохого самочувствия, пожаловавшись, что вынуждена соблюдать постельный режим, прописанный лекарем. От обедов в веселой непринужденной обстановке, когда никто нас не подслушивал и не вмешивался, Алина не было дома. Я перешла к главному, зачем пригласила женщину к себе. «У меня есть для вас подарок, дорогая мадам Бернар». Загадочно улыбаясь, сказала я и протянула к ней бархатный мешочек. «Ох, милая моя, как интересно!» Взяв в руки подношение, не скрывая удивления, сказала Сильвия. «Я так давно не получала подарков и чувствую себя сейчас несколько необычно», призналась она и потянула за тонкие тесемки на горловине, после чего вынула на свет флакон из темно-зеленого стекла. «Это духи!» По мелькнувшему пренебрежительному взгляду поняла, что леди несколько разочарована. «Но это не такие духи, к которым вы привыкли. Выньте пробку и вдохните аромат», – предложила я, продолжая спокойно улыбаться. Сильвия последовала моим инструкциям и, отвинтив плотно сидящую пробку, поднесла горлышко к носу и вдохнула. «О-о-о!» – округлила глаза и рот моя гостья. «Они называются маркиза», – понизив голос, добавила я. «Я никогда не думала, что духи могут быть такими... волшебными!» Женщина вполне умело нанесла ароматную жидкость на запястье, локтевые сгибы, а после и на затылок немного. «Я чувствую целый непередаваемый букет. Сначала одно, затем другое, а в конце вообще третье. Где вы приобрели это чудо? Этого флакончика мне будет мало». Мысленно потирая руки и подсчитывая баснословную прибыль, приступила к рассказу. Интерлюдия. «Поздравляю с женитьбой!» Грей, герцог Валенте, приподнял бокал с янтарным бренди и шутливо отсалютовал лучшему другу, сидевшему напротив. «Благодарю, дружище!» Столь же шутовски кивнул Ален. Грей прибыл в Марсель сегодня днем и вечером сразу же назначил встречу старому другу, товарищу по детским играм и партнеру по некоторым торговым делам. Высокий, чуть выше Алина, с широкими плечами жгучий брюнет с серыми глазами привлекал внимание к себе всех женщин разных возрастов. Был холост и богат, а еще опасен. Его боялись и потому не лезли с матримониальными целями. Алин немного завидовал другу, поскольку тому удалось создать вокруг себя такую репутацию, что даже заправские дуэлянты обходили герцога десятой дорогой. «И каково это – быть женатым?» Сделав небольшой глоток, Грей покатал терпкую жидкость во рту и только после этого проглотил, с удовольствием прищурившись. «Необычно. Даже странно», – честно ответил маркиз. Мужчины сидели в отдельной кабинке рядом с камином, и никто им не мешал вести беседы на любые темы. «Даже так? Брак, говорят, договорной». «Часто слухи лгут», – поморщился Алин. «Но в моем случае это так оно и есть». «Неужели дед смог тебя заставить?» «Ни за что не поверю. Скорее всего, это выгодно прежде всего тебе», – проницательно заметил Грей. «Леди Джейн – невинный цветочек, и это я сделал ей предложение, от которого она просто не смогла отказаться». Развел руками Ален, резко выпил остатки бренди и с глухим стуком поставил бокал на полированную столешницу. «Давай подробнее». Заметив, насколько напряжен маркиз, Грей решил выяснить причину и помочь при необходимости. Рассказ не занял много времени. Ален вкратце обрисовал ту ситуацию, в которой оказался сам, и живописал незавидную участь Джейн Ла-Салье. Стоит ей попасться в руки ушлым родственникам. «Ну, женщины давно тебя преследуют, раздул проблему», — усмехнулся герцог. «А вот твою супругу действительно стоит беречь. Надеюсь, ты приставил к ней дополнительную охрану?» «Да», — кивнул Ален. «Я же не дурак?» И поморщился. «Ты как-то сам на себя не похож. Неужели леди Джейн так много для тебя значит?» «В проницательности, Грей, тебе не откажешь», — потерев подбородок ладонью, покачал головой Ален. «Представляешь, я даже порвал все отношения с Элен». «Ха! Неожиданно!» — усмехнулся герцог. «Значит, Элен теперь свободна?» Изогнув бровь, поинтересовался он. «Вполне». Спокойно пожал плечами молодой Ла-Эрвье и, к своему удивлению, не ощутил и капли ревности, даже собственнические чувства никак себя не проявили. «Так вот, перейду к сути. У меня есть к тебе одно важное дело, и оно касается моей супруги». Не став более растягивать беседу, приступил к главному Ален. «Слушаю». Тут же подобрался Грей, качнувшись вперед так, чтобы быть ближе, и визави мог говорить, не повышая голоса. «Джейн, грозит опасность. Смертельная. Мне хочется быть на шаг впереди ее родственничков». Выложив план, маркиз откинулся на спинку кресла. «Подставить хочешь? Не круто ли берешь?» «Вообще ни капли. Ни жалости, ни сожаления. Для меня самое главное – безопасность Джейн. А всех, кто может представлять угрозу для нее, пустить в расход». «Жестко. И, наверное, будь я на твоем месте, поступил бы точно так же». Грей посмотрел на младшего товарища задумчиво и даже как-то сожалеюще. «Что?» Алену не понравились эти двусмысленные взгляды. «Ты влюбился, друг мой. Совершенно точно». «Не говори ерунды. Леди Джейн – моя жена. Я должен защищать ее. Это мой священный долг как супруга». «Да-да-да», – покивал, совершенно ему не поверив, Грей. «Когда ты хочешь начать?» «Чем раньше, тем лучше». «Леди Джейн ничего не должна знать. Иначе она не сможет сыграть на публику свой страх. Маркиза должна быть максимально убедительной, чтобы ей поверили. Понимаешь?» «Надеюсь, она меня простит», — выдохнул маркиз, наполнил свой бокал бренди и тут же махом его осушил.